И вот Герасим Михайлович снова в знакомой передней. Снова теплом и радушием пахнуло на него из маленьких комнат, заставленных цветами, увешанных портретами писателей и поэтов. Показалось, что он не был здесь бог знает сколько времени, и измученная душа его сразу согрелась и отмякла, но почудился немножко глуховатый, нервный голос Шурочки. Сердце заметалось и забилось точно от удара. Посмотрел на вешалку, не висит ли где знакомая Шурочкина шубка с белыми хвостиками. Нет, ее не было. А Иван Аполлоныч уже тащил его в залу. «Вот, извольте радоваться, каков гусь! Болен был и ни звука. Ниночка, ну-ка, слушай его хорошенько, да пропиши что-нибудь. Тебе практика, а ему польза. Ведь жалко парня-то, больно хороший». Комаринцев стесненно протянул Нине Ивановне руку и из-под лобья бросил на нее настороженный взгляд. Не шутят ли опять, не издеваются ли? Но Нина Ивановна так серьезно сморщила свою пуговку, что он сейчас же успокоился и улыбнулся. «Да я теперь совсем здоров, Нина Ивановна». «А температуру мерили? Ну как же без этого нельзя? Дайте-ка руку, я пульс выслушаю». 82. Ничего, пульс нормальный. А язык покажите». И только когда Комаринцев, стесняясь, высунул язык, она из деловитой фельдшерицы снова превратилась в смешливую Ниночку и прыснула. «О, Господи, какой у вас смешной язык! Красный и тоненький, точно у нашей кошки Мурки. Но великолепный язык, и все в порядке. Прописываю вам выпить 5 стаканов чаю с вареньем и съесть ветчины с горчицей. Все как рукой снимет». «Вот так, доктор! Молодец, Ниночка!» — сказала мадам Чекалина и подвинула Комаринцеву тарелку с ветчиной и стакан чаю. «Ну, садитесь, кушайте. Надо исполнять предписание врача». И ничего больше. Точно ничего и не было. Да, вероятно, и не было. И все, что его так мучило, выдумал он сам. Ведь все были тогда немножко пьяны, и Шурочка тоже пьяна. И на другой день никто ничего не помнил. А все-таки сердце как-то тоскливо ныло, и при каждом стуке в передней он вздрагивал и мучительно краснел. Не Шурочка ли? Но ее не было. О ней даже не вспоминали, и только уже при прощании, когда вся семья вышла провожать его в переднюю, Иван Аполлоныч сказал: «Ну, милейший, заходите же почаще, а то все разъехались, такая скучища в доме, просто беда. Не на целый день на курсах, мы с женой по урокам. Вечером придешь, обалдеешь. Всякой живой душе рад. Заходите». Экий милый душевный народ. И как это могла прийти в голову такая возмутительная ерунда, что они способны издеваться над простым человеком? Ничего не было. Все разъехались, стало быть, и Шурочка уехала. И никто ничего не помнит. А все-таки... Все-таки сердце тихо тосковало о чем-то, и было до боли жаль той безумной пьяной ночи, когда в первый раз в жизни душа открылась для огромной, светлой и гордой радости. Точно в серый мрачный подвал вдруг распахнулась дверь, и оттуда ворвался такой сверкающий блеск, пахнула такая росистая утренняя свежесть, что на мгновение закружилась голова. А потом дверь снова захлопнулась, и стало так же темно, душно и угрюмо вокруг. Долго Комаринцеву не хватало чего-то. Долго и во сне, и наяву, как живая, виделась Шурочка с вечно вылетающими из волос гребенками и серьезным, никогда не улыбающимся лицом. Вспоминался ее голос, ее глаза, ее любимые словечки: «Все надоело, какая я дура! Послушайте, Комаринцев!» Или звучали в ушах ее песни, стихи, которые она декламировала. И часто под оглушительный стук молотков по железу он машинально шептал: «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Что ты любишь на свете, чудак с печальным взором? Мать, сестру или брата? Их нет у меня». И при этом становилось так нестерпимо тоскливо на душе, что даже слезы подступали к глазам. Иногда во время прогулки он невольно сворачивал в ту улицу, где жила Шурочкина бабушка, доходил до калитки ее дома, смотрел на осыпанный снегом тополь над забором, и тогда вдруг являлось дикое желание сейчас же бросить все, ехать в Москву, разыскать Шурочку и... Но дальше мысль его останавливалась. Он называл себя мысленно дураком и отрезвленный шел домой. А там опять нужно было впрягаться в рабочий хомут. Опять скрежетало и лязгало под молотками железо. Ругалась и дымила своим мисоксуди Варвара Ивановна, и подмастерья, охрипшими от выпивки голосами, с хохотом рассказывали о воскресных похождениях. Понемногу Шурочкин образ бледнел и уходил все дальше и дальше. Утихла в груди тоска, Герасим Михайлович успокоился. Принялся за книги, начал заниматься французским языком у знакомой Чекалиных старушки и учительницы, водил своего любимца мальчонку Борьку в театр по воскресеньям и до петухов спорил с Иваном Аполлонычем. А там наступила весна. Комаринцев страшно любил весну. Чуть солнце начинало пригревать, и всюду появлялись ручейки, тоненькими голосками точно дети, бормоча какие-то непонятные, но радостные слова, он становился совершенно как пьяный. Переставал читать и работать, плохо слышал, что ему говорили, чему-то сам собой улыбался и по целым дням пропадал неизвестно куда. Возвращался поздно вечером загорелый, обветренный, пахнущий землей и водой, с воспаленными губами, с блуждающим взором, жадно набрасывался на еду, выпивал несколько стаканов чаю и безумолку рассказывал, что на реке уже прососало лед, и над синими полыньями ползают белые туманы, что сейчас протянули караваны диких гусей, и небо звоном звенит от их гогота и курлыканья журавлей. Эти весенние рассказы, от которых тоже веяло острой свежестью мокрых полей, действовали заразительно на Варвару Ивановну. Она даже не ругалась, а, прислонившись к плечу Герасима Михайловича, во все глаза смотрела ему в лицо и ловила каждое слово. В них обоих точно просыпалась древняя тяга к земле, к Богу, солнцу и слиянию с таинственными силами вечно творящей и созидающей природы. Непримиренные, забывшие все свои ссоры и несогласия, крепко засыпали в объятиях друг друга счастливым детским сном. А наутро Комаринцев досвету подымался, наскоро чего-нибудь перекусывал и опять исчезал на весь день. В мастерской в это время начинался полный развал. Подмастерья делали дело спустя рукава, работа стояла, срочные заказы не исполнялись, и разъяренные заказчики, особенно заказчица, ломились в мастерскую, требуя своих самоваров, велосипедов, умывальников и грозя городским судьей. Все эти натиски своей грудью встречала Варвара Ивановна и, дымя папиросой, подбоченись, в свою очередь отвечала заказчикам такой ядреной стильной руганью, что со всего дома сбегались слушать, как слесариха здорово печатает по-русски. Подмастерья только посмеивались и изредка вставляли в перепалку какие-нибудь умиротворяющие слова, вроде того: «Да вы, сударыня, не извольте беспокоиться, да это нам только взяться. У вас что, кастрюлечка? Делов-то, раз-два и готово, приходите вечером». Обманутая сударыня уходила успокоенная, но когда вечером возвращалась, оказывалось, что об ее кастрюлечке никто и не помнил, какая она такая есть. И все глядели на сударыню такими глазами, как будто видели в первый раз в жизни. Начинался опять Содом. «Да где ваш хозяин? Подайте сюда хозяина! Что такое? Пятый день хожу, и вещь не готова, и хозяина нет. Пьет он, что ли, у вас?» «Не-не, сударыня, никак не пьет. Хозяин такой у нас, что этого самого винного духа и в понятие не принимает. А как теперь еще вода идет, так они на половодье ушедши. И дай Господи, ежели к полночи вернутся». Барыня разводила руками, плевалась и уходила без кастрюльки и без надежды когда-нибудь ее получить. Вскоре после Пасхи Комаринцев явился домой, как всегда, возбужденный, забрызганный грязью, с букетом подснежников, и сообщил жене, что у купца Монахова в селе Гусиные овражки снял в аренду фруктовый сад. Варваре Ивановне уже надоело сражаться с заказчиками, она нахмурилась. «Еще чего выдумал? А слесарню-то как же? Закрывать, что ли?» «А зачем закрывать? Как стоит, так и будет стоять. Никита досмотрит, он парень толковый, и я сам буду наезжать на неделе раза два. Тут всего-то полторы версты от города. Да и много ли работы летом бывает? Велосипеды чинить да замки кому-нибудь врезать, только и всего. А от сада, может, барыш будет, и лето проживем не в пылище да вонище, а на чистом воздухе». «Барыш!» — недоверчиво сказала Варвара Ивановна. — Знаю я твои барыши. Не столько продашь, сколько приятелям раздашь. А насчет воздуха покорно благодарю. С ином катухи жить не желаю». «Вы, Варвара Ивановна, ничего не понимаете», — обиженно возразил Герасим Михайлович. «Какой же в саду свиной катух может быть? Напротив, одна красота, особенно когда зацветут яблони, сирени, да соловьи запоют. Что может быть прекрасней?» «Ладно, знаю я вашу красоту и чистые воздухи. От одних блох по всей ночи спать не будешь. Да как пойдет дождь, да промокнешь весь, как сосулька, да мужики пьяные яблоки воровать полезут. Но у тебя и с воздухом. Иди сам, карауль свои яблоки, а я здесь останусь». «Ну и оставайтесь», — окончательно рассердился Комаринцев. «Коли такое дело, возьму Борьку с собой, будем с ним кашу варить, на озеро за рыбой ездить. У Монахова хорошая лодка есть. А вы наслаждайтесь, если вам нравится, вашей прекрасной помойной яме». И в тот же день, забрав Борьку, несколько книг и кое-какие пожитки, он перебрался в гусиные овражки. Монаховский сад раскинулся на крутом обрыве, а под обрывом, в густых зарослях одичавшей сирени, бузины, ольхи и ежевики, сидел и лучился залив реки, который в селе называли озером. Цвело все в этом году удивительно, и в лунные ночи сад был похож на белое облако, упавшее из райских недр, полное райских благоуханий и звуков. В сиренях пели соловьи, на озере плакали кулики, и зачарованную толпой белокрылых ангелов стояли яблони и вишни в своих брачных одеждах. Хороши были эти серебряные ночи, но хороши и золотые дни, все в блеске и багренице пламенного солнца, в трепете и шорохе юной листвы, в пьяном жужжании пчел и стрекоз. Комаринцев весь был полон этой красотой и не видел, как летит время. Днем он часто брал лодку и уезжал далеко, до впадения озера в реку, а по ночам лежал на обрыве, слушал соловьев, глядел на небо и думал. Думал много и напряженно. Перебрал все свое прошлое, заглянул в будущее и много в самом себе отринул и осудил, но многое же принял и оправдал. И в этих думах, часто тяжелых и строгих, Шурочка мелькала, как нежная и красивая тень, как один из тех сладких и туманных снов, которые вспоминаешь потом с грустной радостью, но о которых знаешь, что они не сбываются наяву никогда. Изредка Герасим Михайлович бывал в городе и каждый раз старался как можно скорее уехать оттуда в свои гусиные овражки. Эти поездки всегда оставляли в душе мутный осадок. Дела в мастерской шли скверно, заказов не было, слесаря пьянствовали, в квартире была грязь, духота, беспорядок. Варвара Ивановна от жары совсем распустилась и встречала его заспанная, оплывшая, часто нечесанная и неумытая. Пробовал он свозить ее в сад, но она пробыла там всего одну ночь, рассердилась на комаров, которые ее искусали, заскучала, что не с кем слова сказать и в карты перекинуться, и уехала обратно. Комаринцев даже рад был этому и еще реже стал ездить в город. Ничто туда не тянуло, особенно с тех пор, как семейство Чекалиных уехало на каникулы в Крым. Однако случился один такой неудачный день, когда ему пришлось застрять в городе на ночевку. Покончив с делами, он к вечеру совсем истомился и затосковал. Была страшная жара, и над городом стояла душная мутная пыль. Непрерывно дребезжали извозчичьи пролетки, во всех окнах ревели и выли граммофоны, из городских садов и кафе-шантанов неслись медные вздохи труб, рычание и грохот барабанов. Варвара Ивановна сидела за воротами, грызла семечки и судачила с соседками. Герасим Михайлович не знал, куда деваться от тоски, и пошел побродить по городу. Очутился на высоком берегу реки, где разбит был маленький бульварчик, и решил посидеть здесь. Все-таки снизу тянуло речной свежестью, и открывался широкий вид на заречные луга, слободки и далекую степь. Прошелся раза два по бульвару, ища свободного места. Все скамейки были заняты парочками, только на одной темнела одинокая женская фигурка. Низко склонила голову в большой светлой шляпе и чертила узоры зонтиком по песку. Комаринцев сел рядом, она подняла голову. И сразу узнали друг друга. «Здравствуйте», — сказала Шурочка просто, как будто они вчера только виделись. Комаринцев снял фуражку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Шурочка с жадным вниманием вглядывалась в его лицо. «Вы похудели?» «Да, очень похудели», — настойчиво повторяла она, как будто бы кто-нибудь с ней спорил. «Отчего? Были больны?» «Нет, ничего, я здоров», — сказал наконец Комаринцев. «А вы?» — он хотел сказать, тоже похудели, но почему-то не сказал. «Вы давно приехали?» «Только вчера. Меня телеграммой вызвали. Бабушка очень больна. Я все время с ней сидела, только сейчас вышла. У меня предчувствие было, что вас встречу. Вот и встретила». На соседней скамейке взвизгнула женщина, послышался громкий хохот. Шурочка вздрогнула и подвинулась ближе к Комаринцеву. «Послушайте, давайте отсюда куда-нибудь уйдем. Я хочу побыть с вами одна. Мне много-много нужно вам сказать». Она встала, но Комаринцев не двигался и пристально разглядывал что-то на земле. «А может быть, этого не надо, Шурочка?» — с запинкой сказал он. «Может, лучше без разговоров взять, попрощаться и разойтись?» «Нет, нет», — упрямо сказала она и даже стукнула зонтиком. «Я хочу. Мне надо. В последний... Слышите? В последний раз. А потом... Ах, я не знаю. Ну, идемте же». Комаринцев, подняв голову, увидел ее темные глаза, полные невысказанной тайны и тоски, и встал. «Хорошо. Куда же? На лодке хотите?» Шурочка молча кивнула головой. Они свернули с бульвара и по крутой тропинке стали спускаться вниз по реке.